Матерь Агни-йоги. Самозабвение или самоотрешение будет первым условием для полноты высших восприятий. Если свое доставляет радость и удовлетворение, не устремится дух к чему-то другому, но когда тяжесть личных переживаний становится уж слишком грузной, тогда хочется их сбросить и от них отойти. Может, тяжесть для того и дается, чтобы родилось неукротимое, огненное стремление освободить дух от нее. Не найти освобождение в тех сферах, где родилась эта тягость. Надо выше подняться. Трудно это возвышение духом над собою самим. Под собою самим подразумевается личное «я», мирок личных переживаний, мыслей, чувств и эмоций. Надо подняться над ним, просто отойдя от него и хотя бы на время отбросить.